Глава 44. Лес демонических зверей. Когда Сяоцан заметил, что что-то было не так между ними, он поспешно сказал: «Сяочень, следи за своими манерами. Так как ты уже получил малыша шестихвостой лисы, почему бы тебе не извиниться перед старейшиной Лю?» На первый взгляд он наглядно ругал Сяоченя. Однако, на самом деле он имел в виду то, чтобы Сяочень признал, что получил духовный кровавый нефрит, обеспечивая выход из этой неловкой ситуации с Лю Фэнлинем. С интеллектом Сяченя, как он мог не понять, что имел в виду первый старейшина. Он поставил духовную лису в своих объятиях, на стол, сложил ладони и улыбнулся. «Старейшина Лю, я был груб и не знал, что было хорошо для меня раньше. Я вас обидел, извиняюсь за это». Лю Фэнлинь холодно фыркнул. Он убрал свою ауру и больше ничего не говорил. В выражении его лица не было никаких изменений, но было очевидно, что он все еще был крайне недоволен. «Старейшина Лю, это среднее духовное оружие высокого ранга. Я заметил, что вы не использовали оружие, которое подходит вам. Пожалуйста, примите это». Сяоцан достал тот огромный меч, который он получил от членов клана Тан из своего пространственного кольца. Лю Фэнин холодно посмотрел на среднее духовное оружие высокого ранга, но не принял его. Потеряв шестихвостую духовную лису, он не мог принять эту награду, которая сильно отличалась от его первоначального ожидания. «Дядя, это духовное оружие высокого ранга, похоже, не заинтересовало старейшину Лю. Кстати, духовное оружие вашего племянника было ранее уничтожено. Если старейшина Лю не нуждается в нем, могу ли я получить это оружие?» Сяочень увидел, что Лю Фэнлинь не хотел его принимать, поэтому решил сказать полуправду. Хотя Лю Фэнлинь был в ярости, но на этот раз он не поддался гневу. Он встал и ушел. Огромный меч в руке Сяоцана автоматически полетел к нему. Сяочень почувствовал, что его сердце сжалось. В конце концов, это было среднее духовное оружие высокого ранга. Можно сказать, что это сильнейшее духовное оружие в городе речных чернил. Когда Сяоцан наконец увидел, что Лю Фэнлинь принял огромный меч, он вздохнул с облегчением. Затем он обернулся, чтобы прочитать нотации Сяоченю. «Сяочень, в будущем не будь таким грубым перед старейшиной Лю. Он из того же поколения, что и ваш дедушка. Вы должны соблюдать основной этикет». Сяочень спокойно не одобрял это. Этот Лю Фэнин использовал свою превосходящую силу, пытаясь вырвать предмет из рук подростка. У него не было хороших впечатлений о нем. Увидев, что Сяочень молчал, Сяоцан понял, о чем он думал в своем сердце. Он пояснил: «Хотя старейшина Лю отстранен в некоторых важных вопросах, я могу гарантировать, что он не будет делать ничего, что могло бы пойти против интересов клана Ся». Сяочень не хотел больше зацикливаться на этом вопросе и просто сказал несколько обрывистых слов, чтобы угодить первому старейшине. Затем он повернул голову и обнаружил, что Ся Юйлань носится с маленькой духовной лисой, играясь. Это его забавляло. Казалось, что независимо от того, в каком мире бы он ни был, в его изначальном мире или здесь, оказалось, что девочки все еще слабы перед милыми вещами. Первого старейшину тоже очень интересовал маленький духовный зверь. В конце концов, это был духовный зверь 6-го ранга. Когда он вырастет, это будет огромная поддержка клану Ся. Тема обсуждения начала поворачиваться к маленькой шестихвостой лисе и тому, как Сяочень сумел ее получить. Сяочень не скрывал этого от них и рассказал им обо всем, и даже о том, что он Тан Юань. Когда Ся Юйлань услышала это, ее выражения не изменились. В ее глазах то, что этот человек умер, не вызывало жалости. Если он мертв, пусть будет так. Однако, когда Сяоцан услышал о Тан Юане, в его лице произошли некоторые изменения, как будто он о чем-то задумался. Когда Сяочень увидел изменение выражения Сяоцана, он немного растерялся и собирался что-то спросить, когда ученик клана Ся ворвался в большой зал. В его руках было письмо, которое он с тревогой передал Сяоцану. «Первый старейшина, это срочное письмо, отправленное вторым старейшиной». «Письмо от второго старейшины?» В глазах Сяоцана промелькнуло недоумение. Почему второй старейшина отправил письмо в подобный момент? Второй старейшина часто останавливался в резиденции лорда графства Цицзы, работая на лорда. Он был одним из фаворитов лорда. Говоря о его престиже в клане Ся, второй старейшина обладал еще большим авторитетом, чем первый старейшина, Сяоцан. Это объясняется тем, что самым большим сторонником клана Ся был лорд Цицзы, и единственным человеком, который мог на него повлиять, был второй старший. Сяоцан быстро открыл письмо и прочитал его. Увидев содержимое, выражение его стало серьезным, а затем превратилось в смесь надежды и страха. «Что-то не так, что написано в письме?» — спросила Сяоюйлань из-за беспокойства, когда увидела, как Сяоцан нахмурился и отпустила лису. Сяочень также с изумлением взглянул на Сяоцана. Он не знал, что было написано в письме, чтобы заставить выражение первого старейшины стать настолько серьезным. Даже когда они запечатали гору, у него не было такого выражения. Сяоцан убрал письмо, сказав угрюмо: «Испытание мрачного леса будет перенесено на более близкую дату. Это новость, которая была получена непосредственно от лорда. Через несколько дней он прибудет в город речных чернил». Когда Сяочень услышал это, у него заколотилось сердце. Испытание мрачного леса. Основываясь на воспоминаниях Сяоченя, он примерно знал, что это было. Мрачный лес был лесом демонических зверей в графстве Цицзы. Пространственный разрыв связывал демонический мир с континентом Тенью. Демоническая ци, которая исходила от разрыва, осквернила духовных зверей и деревья в лесу. Под воздействием демонической ци духовные звери превратились в ужасающих демонических зверей. После превращения в демонических зверей, их рассудок исчез, оставив после себя желание убивать и тираническую личность. Их сила также стала более грозной. Демонический зверь 2 горанга соответствовал духовному зверю 3 горанга. Более того, он был бы в яростном состоянии, ведя себя чрезвычайно жестоко. Были также некоторые деревья в лесу, которые мутировали после того, как были подвержены воздействию этой ци. Они превратились в ужасающих деревоподобных духов, цветков людоедов и т.д. После демонического бедствия на континенте Тенью появилось много пространственных разрывов. Большие пространственные разрывы были запечатаны старшими из 3 святых земель, предотвращая что-либо от входа или выхода. Однако на континенте Тенью слишком много пространственных разрывов. Для людей из 3 святых земель невозможно было запечатать их все. Таким образом, небольшие пространственные разрывы остались. Пока ничего серьезного не происходило из-за этих маленьких пространственных разрывов, 3 святых земли не отправляли никого, чтобы запечатать их. Пространственный разрыв в мрачном лесу был одним из тех небольших разрывов. Демоническая ци будет распространяться только в лесу и не может покинуть его. До тех пор, пока обычные люди не пойдут в лес, опасности нет. Однако, если они просто оставят его в покое, как только демонические звери увеличатся до определенной численности, они начнут блуждать в лесу. Таким образом, каждая империя на континенте Тенью посылала людей для наблюдения за демоническими лесами. Как только они обнаружат какие-либо отклонения, они отправят сильных культиваторов, чтобы зачистить демонических зверей. Основываясь на прошлом опыте, при очищении демонических зверей, силы в окружающих городах посылали младших своего клана на тренировку в окрестности демонических лесов. Окружение этих демонических лесов было очень мерзким, а демонические звери – невероятно жестокими. Однако на окраинах обычно не было никаких сильных демонических зверей, поэтому для тех молодых культиваторов это был хороший шанс набраться опыта. Во время событий каждый клан будет проходить испытания друг с другом. Можно сказать, что это испытание больших кланов. Если результаты клана Ся окажутся плохими, то известие об этом быстро распространилось на весь город речных чернил. Это нанесло бы большой удар репутации клана Ся. Самое серьезное было то, что лорд графства Цицзы и окружающие лорды городов тоже появятся там. Будучи самой могущественной силой в городе речных чернил, они не могли позволить себе иметь плохие результаты. Если бы они не смогли занять первое место, это только создало бы у этих людей плохое впечатление. Это и стало причиной выражения Сяоцана смешанной надежды и страха. Если на этот раз все будет хорошо, это поможет усилить боевой дух клана Ся перед 10-летним турниром. Однако, если они потерпят неудачу, это событие отбросит тень в их сердцах. Сяочень остановил этот ход мыслей. Он совсем не боялся, поскольку он с некоторым ожиданием спросил, когда начнется испытание. В письме, которое мы получили от лорда, сказано через 7 дней. Эта новость, вероятно, прибудет в город речных чернил через 2 дня. Вы двое уложите свои вещи, давайте быстро покинем гору. Вы двое будете участвовать в этой очистке. Окружение демонического леса очень мерзкое. Мне нужно спешить, чтобы кое-что подготовить, сказал Сяоцан, глядя на них обоих. Хотя Сяочень был просто культиватором средней стадии сферы основ, когда он был на низшей стадии, он мог победить высшую стадию сферы основ, Сяоцзяня. Теперь, Когда он перешел к средней стадии сферы основ, его сила, естественно, возросла. Из-за того, что Ся Юйлань уплотнила свою боевую душу в возрасте 5 лет, она уже давно стала культиватором средней стадии сферы основ. В пределах молодого поколения города речных чернил ее можно было считать сильнейшей. Сможет ли клан Ся получить хороший результат на этот раз, сильно зависит от эффективности этих двух. Ся Цан увидел, что их глаза полны ожиданий. Как насчет того, что клан Тан собрался на горе Семи Мелодий, чтобы вызвать неприятности? Как мы собираемся урегулировать этот долг? Ся Юйлань имела зуб на них из-за ранений Ся Чиня и уничтожения своей деревянной хижины. Из-за тонаслов Ся Цана было очевидно, что он намеревается забыть об этом вопросе, сосредоточившись на испытании мрачного леса. Ся Юйлань почувствовала недовольство. Ся Цан сказал: «Третий старейшина уже послал людей в клан Тан. Теперь, когда есть более неотложные дела, лучше не вступать в открытую вражду с кланом Тан. Юйлань, больше не говори об этом». Ся Юйлань надула губы и ничего не ответила. Однако она все еще была расстроена словами Ся Цана. Ся Чень одобрил слова первого старейшины в своем сердце. С тех пор, как человек в синем появился на горе Семи Мелодий, то работал с кланом Чжан и Тан, пытаясь захватить шестихвостую лису, нынешняя ситуация не выглядела хорошо для клана Ся. Кроме того, была та таинственная девушка Фэн Фэксуэ. Объединив все вместе, маленький город речных чернил, казалось, не был таким мирным, каким он выглядел снаружи. Таким образом, он никогда не думал о немедленном посещении клана Тан, чтобы отомстить. Во-первых, его силы было недостаточно. Без помощи клана Ся, встряхнуть клан Чжан было простой несбыточной мечтой. Во-вторых, ситуация с кланом Тан заключалась в том, что, хотя он несколько раз был загнан в угол, в конце концов, он ничего не терял. Более того, он разрушил их планы. Однако потери клана Тан в этот раз были велики. У них умер первый молодой мастер клана Тан и двое старейшин. Драгоценный духовный кровавый нефрит также оказался в руках Ся Чиня. Их тщательно спланированная операция развернулась в полный провал. Раньше эти два клана просто занимались своими делами. Теперь они врывались в открытое противостояние. Однако, поскольку ситуация теперь не была хорошей, два клана, вероятно, будут контролировать себя и не предпримут никаких необдуманных действий. Глава 45. Лисица. Хотя Ся Юйлань чувствовала себя неудовлетворенной, она не была человеком, который из предубеждения поднимал бы шум. Поскольку она увидела, что Ся Цан довольно твердо высказал свое решение, то больше ничего не сказала. После того, как трое из них пообедали, Ся Чень отказался спуститься с ними с горы. Он придумал оправдание, сказав, что только что перешел к средней стадии основ, и энергия в его теле все еще хаотична. Он заявил, что ему нужно некоторое время, чтобы стабилизировать ее. Когда большинство культиваторов переходит на следующую ступень, они всегда будут тратить время, чтобы закрепить свое культивирование. Это не было странным. Таким образом, Ся Цан не настаивал на том, чтобы Ся Чень следовал с ним. Вместо этого, он сказал Ся Ченю поспешить назад, пока не стемнело. На самом деле Ся Ченю не нужно было стабилизировать свое культивирование, когда он перешел к средней стадии основ, это было несравнимо плавно, условия были идеальными. Он не должен насильно прорываться. Таким образом, ему не нужно было стабилизировать свое культивирование. Причина, по которой он не спустился с горы вместе с Ся Юйлань, заключалась в том, что он мог собрать еще несколько трав по пути вниз. Поскольку он пришел на гору Семи Мелодий, Ся Чень, естественно, не хотел спускаться, без хорошего урожая. Он подождал, пока Ся Юйлань и Ся Цан не уйдут, прежде чем он неспешно отправился в сторону горы. Благодаря тому, что духовное чутье использовалось на максимум, ни одна из трав не смогла избежать обнаружения. Из-за действий клана Тан, гора уже была запечатана. Оставшихся на горе людей было очень мало. Даже области, где обычно было множество людей, сейчас оставались пустынными. Таким образом, Ся Чень мог спокойно использовать свое молниеносное уклонение. Когда он обнаруживал какие-то хорошие лекарственные травы, он тут же бросался к ним. Если они росли на скале, то он использовал заклятие гравитации, чтобы взлететь. Благодаря своим способностям, пока он мог найти траву, он мог ее собрать. Тем не менее, Ся Чень все еще придерживался этикета сборщиков трав. Он не собирал травы ниже второго ранга, травы, которые были незрелыми, или саженцы. Такими принципами должен был следовать каждый алхимик. Если бы он просто собирал их по своему усмотрению, это могло привести к вымиранию некоторых трав. А в течение 3 лет вся гора Семи Мелодий лишилась бы всех своих трав, превратившись в мертвую гору. К тому времени, когда солнце наконец начало заходить, кольцо мироздания Сиачиня было уже заполнено всевозможными видами трав. 10-летний снежный женьшень 4 горанга, 20-летняя трава ветра 3 ранга, 20-летний восьмилистный лотос. Сиачень ухмыльнулся и засмеялся. С особенностями его духовного чутья, молниеносного уклонения и заклятия гравитации, его сегодняшний сбор равнялся среднему сбору человека за полгода. Кроме того, он также нашел редкие и драгоценные травы. Без духовного чутья обычные люди не смогли бы найти их. Это было большим преимуществом для Сиачиня. «Пришло время спуститься с горы, иначе мне придется переночевать здесь», – пробормотал себе про себя Сиачень. На обратном пути в резиденцию Сяон не встретил никаких неожиданных происшествий. Когда он добрался до входа во внутренний двор, Сиачень почувствовал, что возвращается домой. Он не мог сдержать подступившую горечь. «У меня действительно есть дом в этом мире, второй молодой мастер, вы вернулись?» Сиачень только вошел, когда услышал радостный голос Баа. В это время во дворе были почти сумерки, а Баа была во дворе и подметала листья. Когда она увидела, что Сиачень вернулся, она быстро прекратила уборку и бросилась к нему. Ее лицо было наполнено неудержимой радостью. Сиачень почувствовал тепло в своем сердце. Он мягко улыбнулся. «Баа, я вернулся. Как твои дела?» Баа почувствовала себя очень счастливой и начала рассказывать Сиачиню обо всем, что произошло за последние несколько дней. Она буквально рассказала ему все, даже мелкие подробности ее повседневной жизни. Хотя Сиачиню было не слишком интересно, он не останавливал Баа. Его дни на горе были слишком одинокие и тихие. Теперь, когда кто-то болтал с ним, он действительно наслаждался этим. «Правильно, молодой мастер, вы, должно быть, проголодались. Я приготовлю миску рыбной каши». Баа, похоже, что-то придумала, прежде чем она быстро удалилась и направилась на кухню. Хотя эффект от пилюли сытости еще не закончился, и Сиачень не был голодным, он все еще ждал готовки Баа. Он довольно долго не ел. Вернувшись в свою комнату, Сиачень высыпал лекарственные травы со своего кольца мироздания. Он достал все травы и начал сортировать их. Хуа! Из ниоткуда появилась огромная куча лечебных трав, и комната оказалась почти полностью ими забита. С таким количеством лекарственных трав было бы нелегко разобраться с ними. Это была головная боль, вызванная благословением. Однако, как бы ни было трудно, он все равно должен был это сделать. Или иначе, это будет очень проблематично, когда ему понадобится использовать эти травы в будущем. Сиачень сначала стал сортировать их по своим атрибутам. Все травы были затем разделены на 5 различных групп. Эти 5 групп были: питают ци и кровь, заживляют раны, питают тело, повышают скорость культивирования, и те, у которых нет особых признаков. После этого он дальше классифицировал эти травы в подкатегории. После того, как он достал нужные ему травы, он выделил некоторое пространство внутри кольца мироздания и поместил там расставленные травы. После того, как он покончил со всем этим, Сиачень уже вспотел. В этот момент из-за двери послышались звуки шагов. С одной лишь мыслью Сиачень быстро отправил свое духовное чутье. Если кто-то обнаружил, что у него было так много лекарственных трав, он не сможет объясниться. После проверки его духовным чутьем, он расслабился, когда обнаружил, что эта Баа несет рыбную кашу. Когда Баа вошла и увидела все травы, она поняла, что делает Сиачень, и знала, что она не должна оставаться и беспокоить его. Она нежно улыбнулась и положила рыбную кашу на стол перед уходом. После ухода Баа, Сиачень был привлечен запахом рыбной каши на столе. Он сразу взял чашу и начал с удовольствием есть. Плоп! Внезапно выскочила маленькая 6-хвостая лиса из духовного кровавого нефрита. Она посмотрела на Сиачень, который наслаждался едой, несчастно, постоянно виляя хвостом. Ее глаза, казалось, наполнялись слезами, делая ее еще более несчастной. С тех пор, как он подписал кровавый контракт с этой маленькой духовной лисой, она все еще ничего не ела. Сиачень только позаботился о себе, приняв пилюлю сытости и полностью забыл о духовной лисице. Эта малышка, должно быть, очень голодала. Сиачень смущенно улыбнулся, когда он подтолкнул чашу к маленькой лисе. «Ты голодна? Вот, ты можешь взять это». Малышка высунула язык и лизнула чашу пару раз, прежде чем она перестала двигаться. Затем она снова посмотрела на Сяченя в этой жалкой манере. Смысл в ее глазах был очевиден, это было неподходящим для еды. Сячень не мог не беспокоиться. У него не было никаких знаний о том, чем кормить духовных зверей. В этот момент он не знал, что делать. Что, если эта малышка умрет от голода? Что он тогда будет делать? Если бы это произошло, он совершил бы огромную ошибку. Чувствуя себя взволнованным, Сячень сразу подумал о худшем случае. Идиот. Сячень был растерян, когда за ним появился Ао Цзя, но когда он увидел ее, он почувствовал какую-то надежду. Что касается того, что она назвала его идиотом, он сделал вид, что не слышал этого. Сестра Ао Цзя, чем питаются лисицы? Ты знаешь, ты идиот, этой малышке всего лишь месяц. Конечно, она пьет молоко. Как ты думаешь, что она съест? Обычно, когда люди заключают кровавый контракт, они ждут, пока зверенку не исполнится 3 месяца. Ты сделал это еще до того, как ей исполнился месяц. Однако ситуация была очень срочной, и у него не было других вариантов. Если бы он не запечатал ее в духовном кровавом нефрите, духовный кровавый нефрит определенно был бы отобран Лю Фэнлинем. Взгляд Сяченя неожиданно перешел бессознательно на грудь Ао Цзя. Хотя она была духом меча, у нее, казалось, была большая грудь. Возможно ли, чтобы она, черт возьми, о чем я думал? Когда она почувствовала взгляд Сяченя, Ао Цзя сердито ответила: «Идиот, ты такой дегенерат, на что это ты смотришь?» Сячень покраснел, сказав смущенно: «Привычка, чистая привычка». «Подождите, нет, не привычка, я не обращал внимания, ты поняла?» Ао Цзя не могла беспокоиться о нем, пока она плавала. Она подняла страдающую лису в своих объятиях и засунула свой правый указательный палец в ротик духовной лисы. Чи-чи. Поток чистой энергии собрался на указательном пальце Ао Цзя, испустив белое свечение. Наконец, эта энергия фактически сконденсировалась в молочно-белую жидкость. Маленькая духовная лиса, казалось, чувствовала, что это было лучшее, что она ела в своей жизни, когда она закрыла глаза и продолжала с удовольствием сосать палец. Выражение ее лица показывало полное удовлетворение. Как это возможно? Сячень с недоверием посмотрел на то, что происходило прямо перед ним. Он не был настолько глуп, чтобы подвергнуть сомнению, что это была молочно-белая жидкость. Она точно сформирована энергией неба и земли. Если бы Ао Цзя захотела, эта чистая энергия немедленно превратилась в подавляющую ци, которая смогла бы уничтожить все на своем пути. Для такого культиватора, как Сячень, если бы он был атакован таким видом ци, прежде чем подавляющая ци приблизилась, он уже был бы разорван ее колебаниями. Он не смог бы защититься от этого никаким способом. Такая сила принадлежала бы кому-то, кто был по крайней мере королем. Неудивительно, что Ао Цзя сказала такие унизительные вещи о Сячене. Король был культиватором, способным подавлять всю империю. Суметь подавить империю всего лишь силой одного человека. Это был уровень такого эксперта. В Великой империи Цинь было 3 провинции, 9 префектур и 72 округа. Кроме того, были горы и пустыни, растянувшиеся на десятки тысяч километров. На первый взгляд, таких личностей было всего 10. Может ли эта молодая девушка перед ним быть одним из этих великих людей? Примечание. Ранее автор говорил о 36 графствах, а теперь о 72 округах. Неужели она была всего лишь духом меча? Через некоторое время это молочно-белое сияние исчезло. Ао Цзя убрала палец и пошатнулась в воздухе. Она казалась слабой, но выражение ее лица выказывало удовлетворение. «Эй, сестра Ао Цзя, ты в порядке?» Сячень заметил, что она казалась слабой, поэтому он спросил с тревогой. «Маленькая лиса, похоже, не съела большую часть молочно-белой жидкости, но на самом деле она содержала безграничную духовную энергию. Если обычные культиваторы съели бы ее, они могли даже поднять их сферу культивирования. С такими потерями энергии Сячень боялся, что она, возможно, переусердствовала». Ао Цзя покачала головой. «Я в порядке. Количество энергии, которое я ей скормила, достаточно, чтобы продержаться 3 месяца. После этого ты сможешь кормить ее кашей. Ты еще не дал малышке имя, верно? Как насчет того, чтобы придумать его сейчас?» Ао Цзя внезапно подумала об этой проблеме. Сячень подумал, прежде чем спросить: «Это мальчик или девочка?» «Нет, я имею в виду, это мужчина или женщина?» «Ты идиот, забудь об этом, просто назови его Сяобай», Ао Цзя сказала с некоторым негодованием. «Сяобай, Сяобай, Сиачень бормотал про себя. Это имя должно принадлежать женщине. Станет ли она в будущем лисицей? Черт возьми, о чем я снова думаю. Глава 46. Возвращение в павильон Линьлан. После решения проблем Сиабай, Сиачень достал алхимический котел лазурного дракона и приготовился очистить таблетки. Ао Цзя осталась в стороне, играя с Сиабай. Она не собиралась уходить. Сиачень вздохнул. Казалось, что в будущем он больше не сможет скрывать от Ао Цзя свои секреты. Но это было то, с чем он ничего не мог поделать. Сила Ао Цзя была намного выше, чем у ее хозяина. Даже если бы он захотел противостоять ей, у Сиаченя все равно не было бы шанса на победу. Однако у него было ощущение, что, несмотря на ее неприятные слова, у нее не было никаких скрытых мотивов в сердце, и она ничего не сделала бы, чтобы навредить ему. При определенных обстоятельствах она даже, вероятно, помогла бы решить возникшие неприятности. Так же, как она решила проблему кормления Сиабай, она потратила огромное количество энергии, чтобы создать несколько капель молочно-белой жидкости. Покачав головой, Сиачень отбросил все эти бессмысленные раздумья. Он сконцентрировался на очищении. Он собирался создать две новые пилюли, одна с исцеляющим эффектом, а вторая с эффектом повышения силы. После событий на горе Семи Мелодий он понял, что полностью избежать травм в бою невозможно. Если бы у него была исцеляющая пилюля, то он мог быстро излечить свои раны, и, возможно, не оказался бы в таком жалком состоянии. Что касается второй пилюли, то она позволит использующему увеличить свою силу в течение короткого периода времени. В критический момент он мог использовать ее для контратаки. Две пилюли, которые он собирался очистить, назывались пилюля возмещения крови и пилюля, всасывающая облака. Последняя пилюля имела очень серьезные побочные эффекты. Хотя эффекты от употребления этой пилюли также очень сильны, после того, как они закончатся, пилюля нанесет много вреда организму. Сиачень выбрал эти две пилюли, чтобы защитить свою жизнь. До тех пор, пока он не использует их часто, они не причинят никакого скрытого или длительного повреждения его телу. По сравнению с аналогичными пилюлями этого мира, их эффекты были намного лучше. Во-первых, он подготовил ингредиенты, которые ему были необходимы. Зеленое ядро в море сознания сразу же вошло в траву вместе с его духовным чутьем. Затем он смог очень четко рассмотреть внутреннюю структуру травы. Со звуком «пу» фиолетовое пламя на его ладони ожило. Сиачень теперь был полностью сосредоточен, он не посмел бы отвлечься. В компендиуме по культивации эти две пилюли не были высоко оценены, так что их было не особенно сложно создать. С помощью его духовного познания и духовного чутья можно сказать, что начиналось все гладко. Вскоре из лечебного котла вырвался аромат. Первая пилюля успешно выпала из котла, удовлетворенное выражение показалось на лице Сиаченя. Он достал фарфоровую бутылку, поместив в нее пилюлю возмещения крови. «Дурак, мастер, я не думала, что ты тоже сможешь культивировать алхимию. Кроме того, ваш метод алхимического очищения отличается от обычных методов алхимиков». Ао Цзя изумленно посмотрела на Сиаченя. Ранее она боялась отвлечь Сиаченя, чтобы он ничего не испортил. Услышав слова Ао Цзя, Сиачень почувствовал некоторую гордость в своем сердце. Он улыбнулся. «Ты меня недооцениваешь. Это не единственное, что я знаю». Ао Цзя фыркнула. «Мизерное мастерство, а ты уже так возгордился. Похоже, ты не знаешь высоты небес и глубин земли». Что она подразумевает под мизерным мастерством? Он использовал методы алхимии из компендиума по культивации и смог достичь 90% успешности при очищении пилюль ранга 3 и ниже. Это было намного лучше, чем обычный алхимик этого мира. Сиачень сказал неудовлетворенным тоном. «Если у тебя есть способности, то создай пилюлю, которую я только что создал». Ао Цзя какое-то время молча смотрела на него. У ее милого лица было выражение, что она видит что-то очень смешное, и какое-то удивление. Через мгновение она холодно улыбнулась. «Если я смогу ее очистить, что ты будешь делать? Давай заключим какое-то пари. По рукам. Если ты сможешь успешно ее очистить, то сможешь потребовать у меня все что угодно. Однако, если потерпишь неудачу, то тебе больше нельзя называть меня дураком». Сиачень надолго задумался, прежде чем это сказать. Сиачень был очень уверен в своих навыках алхимии. Даже если бы Ао Цзя действительно могла очистить пилюли, она видела только, как он делал это один раз, и она не знала рецепта. В таких условиях она не могла добиться успеха. Ао Цзя сказала: «Как невежественно. Сегодня я преподам тебе урок, чтобы ты не умер, будучи убитым другими за свою дерзость. После того, как Ао Цзя сказала это, она трижды щелкнула пальцами. Три белых огонька появились из ниоткуда и тихо плавали в воздухе. Ее движение рук постоянно менялось, пока под ее манипуляциями все травы на столе не взлетели вверх. Это выглядело очень восхитительно. Ся Чень думал о талантливых барменах, жонглерах из его предыдущей жизни. Это казалось очень знакомым. Это было великолепно и ослепительно. Ся Чень стоял рядом, утешая себя. Не нужно беспокоиться. Так как она делает это в такой величественной манере, должны быть некоторые хитрости. Алхимия – очень серьезное дело. Су, су, су. Руки Ао Цзя двигались так же быстро, как молния, точно определяя три нужных травы из всей кучи. Они быстро взлетели в воздух. Она направила их в три белых огонька. Каждое белое пламя обрабатывало по одной траве, издавая непрерывный шипящий звук. Прежде чем закончить, Ао Цзя снова изменила положение своих рук. Травы, которые падали, снова взлетали в воздух. Дон, дон, дон. Ао Цзя делала многое одновременно. Неизвестно, когда она сделала три фарфоровые бутылки, но она точно поймала падающую лекарственную жидкость. Ее правая рука снова двинулась, в результате чего три огонька начали очищать три различные лекарственные жидкости. Спустя мгновение шесть трав, которые были необходимы для пилюли возмещения крови, были полностью очищены. Ся Чень был удивлен, увидев все это. В этот момент он увидел, что имела в виду Ао Цзя. Это был высший алхимический метод, который стремился к наивысшей скорости. Просто воспользовавшись одним пламенем, чтобы очистить лекарственную жидкость, Ся Чень уже нашел, что это так. Тем не менее, Ао Цзя смогла использовать сразу три сгустка пламени. Это было то, о чем Ся Чень не смела и мечтать. Степень контроля над огнем достигла ужасающего уровня. Ся Чень знал, что сегодня он проиграет это пари. Однако он не чувствовал, что ему жаль. Иметь возможность наблюдать за изысканными движениями Ао Цзя было для него хорошим шансом обучения. Как и ожидалось, Ао Цзя смогла выполнить последние несколько шагов плавно. Не было никаких неосторожных ошибок или колебаний. Однако, на последнем шаге, пока она питала пилюлю, на ее лице появилось выражение крайней слабости. Мягкий звук взрыв донесся из алхимического котла лазурного дракона. Очистка этой пилюли не удалась. Она фактически провалилась на той стадии, когда невозможно было потерпеть неудачу. Ся Чень думал, что ему повезло. Однако очень скоро он выяснил причину неудачи Ао Цзя. Когда Ао Цзя сделал молочно-белую жидкость для кормления Ся Бай, она слишком истощила свою энергию. Немного отдохнув, она использовала технику высокой сложности для создания пилюли. На заключительном этапе она не смогла предоставить необходимую эссенцию. Как это возможно? Ао Цзя недоверчиво уставилась, когда увидела, что из драконьего рта вышла куча отходов. Ей действительно не удалось. Ся Чень кашлянул. Сестра Ао Цзя, слова, которые ты сказал ранее, все еще в силе. Ао Цзя покраснела. Ублюдок, в будущем я больше не буду называть тебя дураком. После того, как она сказала это, она вернулась в кольцо мироздания. Ся Бай увидела, как Ао Цзя внезапно исчезла. Казалось, что она не понимала, что только что произошло, когда прыгала вокруг, пытаясь найти Ао Цзя. Тем не менее, она не могла найти ее после длительного периода времени. Затем она с беспокойством посмотрела на Ся Чэня. Ся Чэнь заметил взгляд Ся Бай и улыбнулся. «Прекрати искать, твоя мама спряталась». Следующие два дня Ся Чэнь не выходил вообще. Он оставался в своей комнате, постоянно практикуясь в алхимии. Помимо двух пилюль, упомянутых ранее, он решил создать третью пилюлю, другого типа. В общей сложности он очистил довольно много пилюль. В конце концов, у него не было недостатка в ингредиентах, и ему больше не нужно было покупать травы. Помимо очистки трав, Ся Чень провел остаток своего времени, исследуя методы использования пурпурного пламени. Он экспериментировал над увеличением проникающей способности пурпурного пламени и добился замечательных результатов. Его пурпурное пламя уже могло пробиваться сквозь 2 дюйма железа без взрыва. Через 2 дня, ранним утром, Ся Чень снова надел свой черный плащ и поместил весь лунный камень, который он обычно оставлял дома в прошлом, в кольцо. Затем он покинул резиденцию Ся и направился в город речных чернил. Город был таким же шумным, как и прежде. Хотя вид Ся Чэня и был немного странным, он все равно не привлекал к себе особого внимания. Он не спешил, направляясь в павильон Линлан. Его цель сегодня, кроме того, что ему требовалось получить деньги за аукцион павильона Линлан, заключалось в создании духовного оружия. Когда его фигура появилась у дверей павильона Линлан, охранник в передней части двери хотел остановить его, когда он увидел, как он остановился. В этот момент человек быстро крикнул, останавливая своего коллегу. «Старший, вы наконец здесь. Мастер павильона уже давно вас ждет». Сиачень был удивлен. На самом деле был кто-то, кто мог бы узнать его у входной двери. Он внимательно наблюдал за этим человеком, прежде чем понял, что это тот человек, которого он избил раньше, Гао Лонг. «Это вы. Раз вы меня узнали, тогда помогите мне передать сообщение», — равнодушно сказал Сиачень. «Быстро. Идти. Приведи этого выдающегося гостя во внутренний павильон». Гао Лонг поспешно кивнул головой. Из-за того последнего раза он был понижен в должности до охранника. Теперь, когда он снова увидел Сиачиня, он не осмелился быть небрежным. Перед отъездом он даже оставил подробные инструкции своим коллегам, чтобы привести Сиачиня во внутренний павильон. Хотя человек рядом с Гао Лонгом не признал Сиачиня, когда он увидел серьезное отношение Гао Лонга, он не осмелился быть небрежным так же, когда он ввел Сиачиня. Войдя в большой зал, Сиачень заметил, что число людей, которых он увидел в этот раз, по крайней мере, удвоилось с предыдущего раза. Было очень тесно с небольшим пространством для передвижения. Тайно распространяя свою эссенцию, Сиачень избегал их, но было несколько человек, которые намеренно подошли, чтобы наткнуться на него. Когда Сиачень увидел это, он уже догадался о личности этих людей. Они, должно быть, были ворами, которые владели отличными навыками. Потому что они были уверены в своих навыках, они пришли в павильон Линлан попробовать свои силы. Когда эти воры пытались приблизиться к Сиачиню, им это не удавалось. Они знали, что они пнули железную доску и мудро решили держаться подальше. Вскоре Сиачень пил чай во внутреннем павильоне, спокойно ожидая прибытия Нань Гуньяна. Он был сильно озадачен. Казалось, здесь сегодня много людей, но на данный момент аукцион все еще не начался. Сиачень поставил свою чашку и спросил у слуги рядом с ним, что сегодня за день, почему в павильоне Линлан так много людей. Зная, что Сиачень был почетным гостем мастера павильона, он не посмел быть небрежным и ответил: «Сегодня». Прежде чем он успел закончить фразу, из-за внутреннего павильона послышался искренний смех. Дежурный быстро остановился и вышел из внутреннего павильона. Это произошло потому, что Нань Гуньянь прибыл. Слова, которые будут озвучены позже, определенно будут чем-то, что он не имел права слушать. «Мой маленький друг, ты наконец-то пришел. Я с нетерпением ждал встречи с вами все эти дни». Глава 1.47. Сделка. Ха-ха. Я не ожидал, что мастер павильона вспомнит о младшем. Сиачень, который сейчас находился под плащом, был полностью окутан тенями. Никто не видел его выражения лица. Нань Гуньянь достал кучу серебряных пластин. Передавая их, он сказал: «Это деньги с предыдущего аукциона. Всего 1 000 000 серебряных линов». Только подумать, это правда 1 000 000 серебряных линов. Это оправдало ожидания Сиачиня. Он ничего не ответил, когда получил деньги. Сиачень сказал: «Просто несколько незначительных пилюль сытости смогли продаться за 1 000 000. Репутация павильон Линлан вполне заслужена». Нань Гуньянь улыбнулся. «Эта пилюля сытости – новинка. О ней никогда не было слышно раньше. Ее эффекты весьма чудесны. При содействии моего павильона Линлан вполне естественно получить цену в 1 000 000 линов. Если бы это был павильон Линлан в имперской столице, эту цену можно было бы удвоить. Интересно, принес ли этот маленький друг что-нибудь на аукцион сегодня?» Когда Сиачень услышал об этом, он достал одну пилюлю возмещения крови, одну пилюлю восстановления ци и одну пилюлю повышения эссенции. Затем он положил их всех на стол и представил их. «Может ли мастер павильона дать мне начальные цены на эти 3 пилюли?» Нань Гуньянь был в восторге от этого. Эти 3 пилюли снова оказались совершенно новыми пилюлями. Хотя там были и другие подобные пилюли, он был очень уверен, что рецепты этих 3 пилюль были отличны от других. Он тщательно исследовал пилюлю сытости, которую Сиачень принес в последний раз. Хотя он не смог разобраться в рецепте, они все равно были очень полезны для него. Это привело к тому, что он, алхимик 7-го уровня, который не продвигался много лет, наконец двинулся к прорыву. Он был счастлив. На этот раз Сиачень принес 3 других пилюли. Его мастерство в алхимии обязательно испытает прогресс снова. Всего по 1 пилюле. Нань Гуньянь был сбит с толку, заметив, что Сиачень, Похоже, больше не собирался доставать пилюли. Если пилюля будет только в один экземпляре, если он будет изучать ее и случайно повредит, то ему будет сложно повторить изучение. Вообще-то изначально Сиачень не собирался доставать пилюли вообще. Он только подумал, что поставив эти три на аукцион, он получит какую-то помощь. Он не хотел больше денег, если в них не было каких-то особых нужд. Лучше всего хранить все пилюли для себя. Подумав немного, Сиачень решил быть честным. Мастер павильона Наньгун, вообще-то, у меня нет никакого интереса к участию в аукционе. Если мастер павильона нуждается в них, я могу передать эти три пилюли мастеру. Наньгун Янь покачал головой и улыбнулся. Вы меня неправильно поняли. Для моей сферы культивирования эти три пилюли ничего не значат. Вы знаете, какой сегодня день? Какой? Сиачень действительно хотел узнать ответ. Если бы не приход Наньгун Яня, тот слуга уже ответил бы ему. Тем не менее, было не слишком поздно, чтобы Наньгун Янь сказал ему лично. Наньгун Янь легко улыбнулся. Я думаю, вы заметили, что сегодня в павильоне Линлан необычно много людей. Во второй половине дня павильон Линлан будет проводить крупномасштабный аукцион, который проводится раз в год. Так вот почему, неудивительно, что здесь было так много людей. Сиачень задумался. Крупномасштабный аукцион павильона Линлан стал ежегодным событием в городе Речных Чернил. Однако Сиачень вспомнил, что подобный аукцион всегда проводился в конце года. Сейчас даже не середина года, почему они проводят масштабный аукцион? Казалось, Наньгун мог сказать, что Сиачень был озадачен. Он пояснил, это потому, что я собираюсь в имперскую столицу в конце этого месяца. Таким образом, я хотел провести крупномасштабный аукцион, прежде чем уехать. Имперская столица, этот старик перед ним действительно не был обычным человеком, подумал Сиачень в своем сердце. С первого раза, когда он встретил его, он почувствовал на себе давление. Это давление было намного сильнее, чем он испытал с Лю Фэнлинем. Перед Наньгун Янем Сиачень почувствовал, что старик видит его насквозь. Казалось, что этот человек занимает особое положение в клане Наньгун. Сиачень не знал, зачем он едет в имперскую столицу, но это не имело никакого отношения к Сиаченю. Таким образом, он не слишком много думал об этом. К сожалению, жизнь очень удивительна. Было невозможно предсказать, что будет дальше. Сиачень не знал, что дела старика в имперской столице касались не только старика, но и его самого. Лицо Сиаченя было полностью скрыто, и Наньгун Янь не смог увидеть его выражение. Он не мог не разочароваться, когда продолжил. Итак, я хотел бы спросить, не хотите ли вы выставить больше пилюль на аукцион, чтобы стать одним из ярких событий, чтобы я сохранил хоть какую-то репутацию? Когда он это услышал, Сиаченю стало смешно. Если бы это сказал другой человек, что он хотел использовать его пилюлю, чтобы сохранить хоть какую-то репутацию, он мог бы поверить в это. Однако, когда такой важный персонаж из клана Наньгун действительно сказал, что хочет использовать эти пилюли, чтобы сохранить репутацию, он действительно переоценивал Сиаченя. Сиачень прекрасно знал, насколько полезны эти пилюли. Клан Наньгун – один из четырех великих кланов Великой Империи Цинь. Глава клана Наньгун Ли был экспертом в сфере короля. Из 10 человек, которые имели возможность подавлять империю, он занимает второе место. Эти пилюли были переоценены им. Они были эквивалентны местным пилюлям 4 ранга. Что касается клана Наньгун, их даже не стоит упоминать. У старика перед ним явно была необычная позиция в клане Наньгун. В его распоряжении должны быть бесчисленные сокровища. Так почему ему не хватало пилюль 4 го уровня? Было очевидно, что он хотел эти пилюли для себя. Старик перед ним должен быть также алхимиком. Это была интуиция Сиаченя как алхимика. Кроме того, его ранг должен быть очень высоким. Наньгун Янь смог сказать, что пилюли Сиаченя были созданы методами, отличными от традиционного метода очищения. Вот почему он хотел еще несколько пилюля для собственных исследований. Именно поэтому, когда Сиачень дал ему 3 пилюли, он не был удовлетворен. Также очень возможно, что пилюли, которые он продал на аукционе в последний раз, были куплены им самим. Сиачень больше ничего не сказал. Он положил руки в карманы, а затем достал 3 нефритовые бутылки. После этого он снял с них крышки. Ароматы пилюль возмещения крови, пилюль восстановления ци и пилюль повышения эссенции распространились по всей комнате. Сиачень сказал, мастер павильона Наньгун, давайте будем откровенны. Вы хотите эти пилюли для себя? В каждой из этих нефритовых бутылочках есть 20 пилюль. Почему бы вам не сказать, что вы хотите обменяться? У Сячиня не было недостатка в деньгах, но он верил, что Наньгуньянь определенно найдет какие-то сокровища, которые смогут его тронуть. Он мог бы воспользоваться этой возможностью, чтобы обокрасть его. Раннее лицо Наньгуньяня внезапно изменилось. В его глазах было выражение шока. Его взгляд был таким же острым, как нож, когда он смотрел на Сячиня. Несмотря на то, что он не использовал никакой силы или не высвободил какую-либо из своих аур, именно этот взгляд очень давил на Сячиня. Под плащом Сячень изо всех сил старался сохранять спокойствие. Он сосредоточился и успокоил свое дрожащее тело, но пот продолжал литься по его спине. «Ха-ха, мужество молодежи велико. Ты не боишься, что я убью тебя и заберу все это?» Наньгуньянь внезапно улыбнулся, и давление на Сячиня исчезло. «Вы не станете этого делать. Я не чувствую какого-либо убийственного намерения, исходящего от вас. Кроме того, в последний раз, когда я покидал это место, вы не посылали людей следить за мной. Именно по этой причине я осмелился вернуться сюда», — сказал Сячень, успокоившийся и не спеша. Когда Наньгуньянь услышал это, он улыбнулся. «Ты очень смелый и умен. Ты прав. Этот старик хочет эти пилюли. Ваша прямолинейность вполне подходит моему темпераменту». После того, как Наньгуньянь сказал это, он остановился. Он встал и прошагал в комнате несколько шагов, прежде чем сказать: «Трудно сказать, сколько стоят твои пилюли. Для тех, кто изучает алхимию, это было бы чрезвычайно дорого. Тем не менее, для тех, кто не знаком алхимии, это всего лишь пилюля 4-го уровня». Сячень кивнул и не стал отрицать. Он улыбнулся, сказав: «Мастер павильона Наньгун, несомненно, принадлежит к группе людей, которые изучают алхимию. Интересно, какую цену вы предлагаете?» Наньгуньянь улыбнулся. «Малыш, не играй со мной в игры. Хотя мне нужны эти пилюли, я не могу гарантировать, что я смогу получить что-либо, исследуя их. Они могут быть для меня бесполезны. Мой маленький друг, не могли бы вы представить своего мастера?» Увидев, как Наньгуньянь внезапно изменил тему, лицо Сячиня стало угрюмым. Он сказал: «Мой мастер наслаждается тишиной и покоем. Он не встречается с людьми. Я уже говорил это в последний раз. Если мастер павильона не нуждается в этих пилюлях, тогда я вынужден попрощаться». После того, как Сячень сказал это, он встал и направился к двери. Это была позиция Сячиня. У него не было никакого мастера. Все пилюли были созданы им самим. Если бы этот факт был раскрыт, то Наньгуньянь определенно был бы одним из первых, кто пришел бы схватить его. Наньгуньянь быстро встал и остановил Сячиня. «Это было просто случайное предложение. Не волнуйтесь, я определенно хочу купить эти пилюли. Как насчет такого? Я не буду предлагать слишком много, но и не позволю вам страдать от бедности. Вы можете выбрать любые 3 предмета из сегодняшнего аукциона. Независимо от цены, павильон Линлан заплатит за это». Наньгуньянь сказал это, потому что он догадался, что Сячень не заинтересовался денежной сделкой, или он просто вынул бы пилюли, которые будут выставлены на аукцион. Тем не менее, Наньгуньянь не был готов вывести ценные сокровища. В конце концов, эти пилюли были только 4 пилюли. Наконец, ему удалось придумать умный метод. Это удовлетворит желание Сячиня, и он не потерпит никаких неудобств. Это были бы просто деньги. Кроме того, он уже знал, какие товары присутствовали на этом аукционе. Хотя было много хороших вещей, они не могли тронуть его сердце, поэтому можно было сказать, что он не потерпит никаких убытков. Сячень быстро проанализировал слова Наньгуньяня. Очень скоро он понял, какие намерения были у Наньгуньяня. Он не мог не назвать его хитрой лисой в своем сердце. Однако он сразу же придумал встречную меру. Он сказал: «Могу я сперва взглянуть на список товаров, которые будут проданы?» Это была не безосновательная просьба. Большинство аукционов будут публиковать список перед аукционом. Они даже перечислили бы главные пункты и основные моменты. Главная причина заключалась в привлечении людей для участия в аукционе. Несмотря на то, что Наньгуньянь не хотел подобного, он все же достал экземпляр каталога и передал его Сячиню. «На этом крупномасштабном аукционе есть много хороших вещей. Они определенно вас не разочаруют». Сячень взял каталог и внимательно посмотрел на него. Закончив смотреть на него, он принял решение. Он улыбнулся и сказал: «Тогда договорились. Я выберу 3 предмета с аукциона, а эти пилюли будут принадлежать мастеру павильона. Глава 2, 48. Ядро питона радужного пламени павильон Линлан. В вип-ложе на четвертом этаже аукционного зала. Сиачень стоял перед окном и смотрел вниз. Все места в большом зале уже были заполнены. Они активно болтали между собой. Ли Цитатор уже был на месте, ожидая подходящего момента для начала. Сиачень разговаривал с кольцом мироздания. «Сестра Ао Цзя, ранее, ты посоветовала мне согласиться с условиями этого старика. Почему сейчас ты затихла?» «Пэр, Ли Цитатор, ведущий аукциона, раньше, до того, как Сиачень успел просмотреть каталог, голос Ао Цзя прозвучал в его голове, сказав ему согласиться на условия старика. «Просто делай то, что я говорю, я не позволю тебе понести ущерб», несчастно произнесла Ао Цзя, выплывая из кольца. Когда Сиачень увидел, что она вышла так беспечно, он был поражен. Он сказал: «Эй, почему ты вышла? Что ты делаешь? А если кто-то заметит?» Ао Цзя ответила: «Если я не захочу, чтобы люди видели меня, они не смогут увидеть меня. Кроме того, за нами никто не наблюдает. У тебя паранойя. Этот старик уже забрал пилюли и куда-то сбежал». Сиачень расслабился. «Аукцион вот-вот начнется. Можешь сказать, какие три вещи нужно получить? К чему спешка? Когда придет время, сообщу. Я выйду и сначала осмотрюсь». Закончив говорить, Ао Цзян выпрыгнула из окна и уплыла прочь. Видя, как Ао Цзя смело спрыгивает, Сиачень почувствовал, что его прокляли. Он хотел выпрыгнуть за ней и избить ее. К сожалению, не говоря о том, что он не способен победить ее, Сиачень даже не посмеет выпрыгнуть. Там были тысячи людей. Если он выскочит, то все его увидят. Он молча держал все в своем сердце. Аукцион начался. Первым лотом аукциона было огненное ядро, принадлежавшее духовному зверю 4 Горанга. На большинстве аукционов первый предмет не будет слишком хорошим или слишком плохим. Если он слишком хорош, то толпа может переоценить будущие лоты. А если следующий лот не сможет их удивить, они просто разочаруются. Однако, если предмет был слишком плохим, то это приведет к снижению репутации аукционного дома. Толпа подумает, что здесь ничего хорошего нет. Нетерпеливые клиенты могут даже сразу уйти. Что касается этого первого лота, огненное ядро, принадлежавшее духовному зверю 4 Аворанга, то это была вещь среднего уровня. Хотя это не было особо ценным предметом, однако для города речных чернил это было тем, что нельзя было просто так увидеть в обычные дни. Основное использование ядер духовных зверей было связано с алхимическими методами очищения. Методы очищения, которые изучал Сиачень, отличались от этого мира. Таким образом, Сиачень не был слишком озабочен этим ядром духовного зверя. Пока Сиачень продолжал скучать, Ли Цитатор внезапно сказал: «Слушайте, слушайте, это не обычное ядро духовного зверя, это ядро питона радужного пламени. Для людей, культивирующих методы, связанные с огнем, он может усилить уровень мощи их пламени. Даже не стоит сравнить его с обычными духовными зверями. Стартовая цена – 500 тысяч серебряных линов. Аукцион начинается прямо сейчас. Каждая ставка должна быть не менее 50 тысяч серебра». После того, как Ли Цитатор полностью рассказал о ядре, атмосфера в большом зале сразу стала оживленной. Никто не ожидал, что такой драгоценный товар уже появится в начале этого аукциона. 600 тысяч, 700 тысяч, 900 тысяч. Вскоре многие выкрикивали свои ставки. Цена этого ядра питона радужного пламени взлетела до миллиона серебряных лян. Сиачень заметил, что вип-ложа напротив его была самым активным участником на торгах. Каждый раз, когда делалась ставка, он немедленно повышал за ней. С места Сиачиня он не мог видеть происходящее напротив него. Однако это для Сиачиня это не было проблемой. Он отправил свое духовное чутье, и картинка ложи изнутри появилась перед глазами Сиачиня. В этой ложе было 5 культиваторов. Только юноша в шикарном одеянии сидел. Все остальные стояли рядом с ним. Их лица были переполнены уважением. Этот молодой человек должно быть молодой мастер какого-то клана. Люди за его спиной, скорее всего, были его телохранителями. Из 4 человек только один был мастером, остальные 3 были на высшей стадии сферы основы. Сиачень задумался, кем мог быть этот человек. Его телохранители настолько сильны, почему я никогда не встречался с ним? Второй молодой мастер, я слышал, что этот питон радужного пламени – это духовный зверь с наивысшей частотой атрибута огня. Именно его ядро собирает квинтэссенцию всего тела. Оно определенно будет очень полезно для вашего культивирования. Красивое лицо юноши отразило равнодушную улыбку. Ему было присуще спокойствие, которым не обладали большинство людей в его возрасте. Он улыбнулся и произнес: «Ты говоришь так, как будто я уже получил это ядро». Один из телохранителей улыбнулся. «В городе речных чернил клан Ся может и самый сильный, но в сравнении в богатстве, никто не может превзойти наш клан Тан. Кроме того, десятилетний турнир приближается. После падения клана Ся, наш клан Тан станет бесспорным номером один среди всех кланов, города речных чернил». Второй молодой мастер клана Тан не оспаривал это. Когда он сжал кулак, на его лице было лишь гордость и произнес: «Мне нужно получить ядро питона радужного пламени. Сделайте ставку в 2 миллиона серебряных лян». Значит, эти люди из клана Тан. Неудивительно, что они настолько богаты и властны. Все эти годы клан Тан наживался на битве между кланом Ся и кланом Чжан. Второго молодого мастера этого клана Тан звали Тан Фэн. Все эти годы клан Тан был очень сдержан. Не было странным, что Ся Чэнь не смог его узнать. Как только Тан Фэн дал свои указания, они начали действовать. Они подняли табличку с красными словами на белом фоне. Это выглядело очень красиво. Ли Ци Татар внизу сразу увидел это и закричал: 13 вип-ложа дает за ставку 2 миллиона. 2 миллиона. Есть ли более высокая ставка? Это ядро питон радужного пламени. Разве никто больше не заинтересован? Замечу, что во всей Великой Империи Цин такое ядро очень редкое. Ли Ци Татар несколько раз крикнул. Увидев, что никто не повышает ставки, он медленно начал рассказывать редкость этого внутреннего ядра. Однако никто не поднял ставку. Хотя это ядро было редким, оно было очень полезным для культиваторов с огненными техниками, но бесполезно для культиваторов других атрибутов. Если они не владели огненными техниками, то ядро не стояло этой цены. Вот почему никто не называл более высокую ставку. 2 миллиона. Раз. 2 миллиона. Два. Увидев, что ставок больше не было, Ли Ци Татар отказался от дальнейших подробностей и перешел к обратному отсчету. Второй молодой мастер клана Тан засиял довольной улыбкой. Потратить 2 миллиона на ядро 4 Го-ранга вероятно, только он мог позволить себе эту цену. 2 миллиона. ТР. Когда Ли Ци Татар собирался закончить, его выражение внезапно повернулось к одной из поднятых табличек, он громко крикнул: 11 вип-ложа предлагает 2-5 миллиона. 2-5 миллиона? Будет ставка выше 2-5 миллиона? Этот лицитатор павильона Линьлан был явно хорошо подготовлен. Тон его голоса был очень привлекательным. Услышав, что кто-то поднял ставку до 2-5 миллионов, Тан Фэн некоторое время молча смотрел на него, а затем холодно улыбнулся. «Сделайте ставку в 3 миллиона. Каждый раз, когда цена поднимается, повышайте ее еще на 500 тысяч. Я хочу посмотреть, как долго он сможет продержаться», один из телохранителей прошептал. «Второй молодой мастер, кажется, эта ложа принадлежит клану Ся. Я видел, как Ся Цзянь выходил оттуда». Брови Тан Фэна дернулись, когда он игрался с чашей вина в руках. Улыбаясь очень злобно, он сказал: «Интересно, похоже, Ся Цзянь культивирует методы, связанные с огнем. Мы не можем сделать ему такой подарок». Ся Чэнь фактически не очень интересовался этим ядром питона радужного пламени. Атрибутом его прорыва пурпурного громового дракона была молния. Поглощение этого ядра не принесет ему никакой пользы. Что касается его пурпурного пламени, то это было пламя молнии. Оно отличалось от обычного пламени. Если он захотел поднять мощь своего пурпурного пламени, то ему нужно было бы поглотить энергию молнии. Но не это ядро с атрибутом огня. Атмосфера в аукционе становилась интересной. Пока две ложи соревновались в торгах, цена поднялась до 4 миллионов. Кто же такой смелый, чтобы назвать такую высокую цену для покупки ядра? Ся Чэнь отправил свое духовное чутье к 11 ложи. Очень скоро вся 11 ложа предстала перед глазами Ся Чэня. Увидев это, уголки его рта свернулись, он равнодушно произнес: «Неудивительно, что битва за лот такая жесткая. Это мой старший брат, который желает заполучить это ядро». В 11 ложе лоб Ся Цзяня уже покрылся потом. Изначально он решил получить ядро питона радужного пламени. Однако ситуация превзошла его ожидания. До начала аукциона он увидел новости о ядре в каталоге. Это ядро дало бы огромный толчок его прорыву огненного облака, которое он культивирует. Вернувшись, Ся Цзянь сообщил первому старейшине, что приближается десятилетний турнир, и он нуждается в этом ядре. Первый старейшина ничего не ответил и дал ему 4 миллиона серебряных лян. С 4 миллионами серебряных лян он думал, что легко заполучит это ядро 4 ранга. Он никогда не ожидал подобной ситуации. Он сделал ставку 2-5 миллиона, после чего Тан Фэн немедленно поднял ее до 3 миллионов. Когда он повысил до 3,25 млн, Тан Фэн без колебаний поднял до 3,75 млн. Ся Цзянь, который только что повысил ставку до 4 миллионов, почувствовал, как сильно его сердце колотится в груди. Это его предел. Если его оппонент снова повысит цену, у него не будет шансов. Пожалуйста, не увеличивай ее больше. Если у меня не будет этого ядра питона радужного пламени, тогда как я смогу победить этого мусора? Произнес Ся Цзянь, вытирая лоб. Кроме того, я недавно услышал, что этот мусор уже стал культиватором средней стадии сферы основы. Я должен получить это ядро питона радужного пламени. Когда Ся Чэнь услышал это, он не мог не рассмеяться. Он не мог понять, Ся Цзянь уже стал мастером. Почему он так осторожничает с культиватором средней стадии сферы основы? Может ли быть, что после проигрыша в дуэли, тень в его сердце была слишком большой? Глава 3, 49. Ужасающая Ао Цзя 4-5 миллиона. 13 VIP ложа сделала ставку 4-5 миллиона. Есть желающие повысить, независимо от того, сколько Ся Цзянь молился, Ли Цитатор все еще сказал слова, которые он не хотел слышать, с улыбкой ликования. 4-5 миллиона. Есть желающие повысить ставку. Голос Ли Цитатора был полон волнения, соблазняя толпу внизу. Люди в большом зале все болтали друг с другом. Никто не ожидал, что первый предмет аукциона действительно будет продан за астрономическую цену в 4-5 миллиона. В одной из кабинок на лице Тан Фэна была насмешливая улыбка. «Как скучно! Я думал, он сможет продолжить. Кто знал, что он сдастся, не дойдя до 5 миллионов? Как клан Ся может соперничать с нашим кланом Тан в финансах? Кроме того, наш глава клана так сильно доверяет второму молодому мастеру, что дал 10 миллионов серебряных лян. Как Ся Цзянь может конкурировать с молодым мастером?» Один из телохранителей Тан Фэна польстил ему. Лицо Тан Фэна показало удовлетворенную улыбку, когда он подумал о том, как повысится его сила, когда он получит ядро питона радужного пламени. 4-5 миллиона. Тр. Ли Цитатор собирался закончить свою речь, когда он внезапно остановился. Он открыл удивленную улыбку. «Смотрите, один VIP-ложа сделал ставку». После слов Ли Цитатора, все пристально посмотрели на один VIP-ложу на четвертом этаже. Тан Фэн нахмурился. «Почему все еще кто-то делает ставку?» Несмотря на случайное стечение обстоятельств, его самая высокая ставка была всего 5 миллионов. Выше этой ставки он никак не мог предложить, потому что остальные 5 миллионов должны идти на другой лот. Этот предмет был нужен его отцу, так что он не может быть беспечным. Ему нужно сохранить минимум 5 миллионов. В этот момент он не мог не нервничать. Он поручил одному из своих телохранителей: «Пойди посмотри, что там за ставка». Мало того, что Тан Фэн заинтересовался предложением от один VIP-ложи, Ли Цитатор был очень обеспокоен этим. В конце концов, чем выше ставка, тем больше комиссионных он сможет получить от нее. Как это один VIP-ложа сделала ставку всего на 1 миллион линов? Тан Фэну показалось странным. Тан Фэн почувствовал себя счастливым. Похоже, этот парень пришел себя влезть в неприятность. Он даже не смог повысить ставку в 4-5 миллиона. Похоже, он может расслабиться. Ли Цитатор внизу внезапно обнаружил удивленное выражение. Его рот был широко раскрыт в течение долгого времени, прежде чем он успел что-либо сказать. «Боже мой, как это может быть? Заявка один VIP-ложи, 10 миллионов золотых лян». Тан Фэн выплюнул вино изо рта. Он сказал с недоверием: «Что? Как это может быть? 10 миллионов золотых линов? Даже если все три крупнейших кланов города Речных Чернил объединят все свои ресурсы вместе, у них все равно не будет такой суммы». Не только Тан Фэн был в недоумении, все в павильоне Линьлан были в недоумении. Что происходит? Один золотой лян был в 10 раз дороже стоимости одного серебряного лина. Не говоря уже о городе Речных Чернил, не было никого, кто мог себе позволить во всей округе Цисцы. Даже в имперской столице не было уникумов, кто мог случайно сделать ставку в 10 миллионов золотых лян. Это была огромная сумма денег. Обычные люди не могут заработать таких денег на протяжении нескольких сотен жизней. Как можно потратить столько денег на ядро 4 ранга? Это мошенник. Подумать только, подобные мошенники в павильоне Линьлан. Если он все же обманывает, то мы его так просто не отпустим. Ситуация внизу превратилась в хаос. Никто не мог поверить, что такое может случиться в незначительном городке речных чернил. Все считали, что человек просто сделал глупую ставку. После минуты гнева, Тан Фэн успокоился. Он все думал об этом и понял, что это невозможно. Раньше он слишком забеспокоился и не должен был потерять спокойствие. Второй молодой мастер, я уверен, что этот человек просто сделал ошибку. Я не верю, что он может потратить 10 миллионов золотых линов. Тот, кто говорил, был именно тем, кто сообщил о неправильной ставке. Из-за плохого угла он не увидел одного из нулей. В данный момент он сильно боялся, что Тан Фэн обвинит его. Ли Ци Татар не ожидал, что произойдет такая ситуация. Что касается один вип-ложи, Нань Гун Я не оставил для него инструкций. Вне зависимости от цены, проблем не будет. Видя, что ситуация превращается в хаос, Ли Ци Татар быстро крикнул: «Все, пожалуйста, успокойтесь. Наш павильон Линьлан никогда не обманывает. Я хочу сказать, что гость из один вип-ложи абсолютно может себе позволить подобную ставку. Аукцион продолжается. Что касается человека, который выставил на аукцион данный предмет, будьте уверены, павильон Линьлан обеспечит вам эти 10 миллионов золотых лян». Сиачень, который был в этой ложе, мягко улыбнулся. 10 миллионов золотых лян, правда, у меня нет таких денег, однако старик из клана Наньгун должен иметь их. Даже если у Наньгун Яна не было 10 миллионов золотых лян, Сиаченю было плевать, как он решит подобную проблему. Бэнк. С другой стороны, Тан Фэн, крепко сжав кулак, раскрошил винную чашу в порошок. Его лицо было переполнено угрюмостью и гневом. «Вы двое, отправляйтесь к той кабине и сторожите. Я хочу знать, кто этот богатей». Аналогично, Ся Цзянь, который был в 11 ложе, тоже чувствовал себя подавленным. Даже если Ся Чень ничего не сделал, это ядро питона радужного пламени все равно не принадлежало бы ему. Открыв дверь, Ся Цзянь уныло вышел. Ему не удалось купить то, что он хотел. Он больше не хотел находиться в этом шумном аукционе. В тайной комнате под павильоном Линьлан находились всевозможные лекарственные травы и многие виды инструменты для переработки. Было много различных котелков. Нань Гун Янь вынул все пилюли, которые он получил от Сячиня, и выложил их. На его лице было выражение, как у маньяков. Это была его возможность прорваться и стать алхимиком 8 ранга. Однако это было не лучшее время. Инструментов здесь было ограничено. Чтобы по-настоящему изучить секрет этих пилюль, ему понадобится оборудование клана Наньгун, которое находилось в имперской столице. Однако, думая о возвращении в имперскую столицу, Наньгун Янь имел в глазах отображение гнева. После этого он вздохнул. «Прошло уже 10 лет, и я мог бы вернуться, чтобы посмотреть». Двери секретной комнаты открылись. Двое мужчин в черном появились за Наньгун Янем. Наньгун Янь обернулся и сказал им: «После того, как я уйду, начните следить за таинственным человеком в черном. Сделай все возможное, чтобы узнать личность таинственного алхимика за его спиной». Двое одетых в черную одежду были смертоносными великими мастерами, закрепленные за павильоном Линьлан. Они специализировались на миссиях, которые нужно было делать в тайне. Что касается инструкций Наньгун Яня, они могли только подчиниться и не возражать. Наньгун Янь пробормотал про себя: «Древние методы очищения уже были утеряны в течение тысяч лет. Я абсолютно не могу упустить эту возможность». Как только он пробормотал это, внезапно возникла опасная аура. Глаза Наньгун Яня поблескивали, когда он полностью использовал свое восприятие. «Враг, будьте осторожны». Двое культиваторов великих мастеров не смогли ощутить, что что-то не так. Услышав эти слова, они быстро напряглись и уставились на дверь в секретную комнату. Неожиданно маленькая фигура спустилась сверху. В ее руках были короткие блестящие мечи. Она появилась прямо над головами двух. Маленькая фигура внезапно показалась в воздухе, и яркий свет появился на коротких мечах. Пучи. Из шеи двух жертв показалась тонкая струйка крови. Они вскрикнули от боли и упали на землю. В мгновение ока, таинственная девушка убила двух великих мастеров. Наньгун Янь уставился на появившуюся девушку. После того, как он проверил ее, он был потрясен. Как это возможно? Дух меча, который покинул свое тело, способен убивать. Ао Цзянь ответила на вопрос Наньгун Яня. Она выпустила из рук два клинка, и они превратились в лучи света, которые направлялись к стенам по обе стороны комнаты. Бэнк. С легкостью в стене появились паутинки трещин, медленно распространяющиеся по всей комнате, пока полностью не покрыли ее. Наньгун Янь даже не успел удивиться, потому что Аоцзя уже была перед ним. Она действительно парила и вообще не касаясь земли. Она выпустила невероятную, тираническую ауру и атаковала его. Бэнг! В спешке, Нань Гуньянь быстро ударил навстречу Аоцзян, их ладони встретились. Тело Нань Гуньяня неудержимо отлетело назад. Столы позади него, а также шкаф с травами, разбились вдребезги. Пучи! Огромная сила исходила от ладони Аоцзя, разрушая эссенцию, которую собрал Нань Гуньянь. Его тело врезалось в стену, выплеснув глотки крови. Нань Гуньянь был невероятно бледным. Прежде, чем он успел что-то сказать, он снова ощутил силу в этой ладони. С еще одним громким бэнгом все его тело еще сильнее впечаталось в стену. Под тяжелой ладонью Нань Гуньянь чувствовал, что его внутренние органы сместились. Он чувствовал себя беспомощным. Несмотря на свою культивацию сферы короля, он не смог сопротивляться. У этого духа меча была, по крайней мере, сила на средней стадии сферы императора. Интересно, насколько силен ее хозяин? Нань Гуньян почувствовал неописуемый шок. Однако он не мог вспомнить, какого эксперта он обидел. Хотя его репутация очень уважалась в Великой Империи Цинь, он старался держаться в тени. Особенно это стало заметным в последние 10 лет, когда он скрылся и даже не появлялся в городе речных чернил. «Могу я спросить, кто твой хозяин? Какую обиду он держит на меня?» — сказал слабым голос Нань Гуньянь. «Даже если он умрет, он хотел бы знать, почему?» Аоцзя ответила еще более свирепым ударом ладони. Нань Гуньяня вырвала еще одним глотком крови. Тело еще больше погрузилось в стену. В стене была дыра в форме человека, примерно в 10 метров. Она была создана Нань Гуньянем, когда тот врезался в стенку с невероятной силой. Аоцзя внезапно убрала ладонь, и Нань Гуньян почувствовал, как его тело движется. Прежде чем он смог даже дышать, Аоцзя уже схватила его воротник и потянула, возвращая его обратно в секретную комнату. Внутри секретной комнаты трещины в стене, созданные короткими мечами, продолжали распространяться. Куски камней продолжали падать с потолка. Эта подземная секретная комната вот-вот готовилась рухнуть. «Никогда не думай делать то, о чем ты подумал раньше, никогда». Аоцзя сказала это, прежде чем быстро исчезнуть. Неописуемо потрясенный Нань Гуньянь, наконец, узнал, кого он обидел. Глядя на секретную комнату, которая вот-вот рухнет, он почувствовал некоторую душевную боль. Пилюли, которые он собирал последние 10 лет, хранились в этой секретной комнате. Хотя некоторые высшие пилюли были сохранены в его пространственном кольце, все пилюли ниже 7 ранга, его усилия в течение 10 лет, не могли полностью спастись. Найдя пилюли, которые он получил от Сячиня, Нань Гуньянь больше не чувствовал сожаления и быстро скрылся из секретной комнаты. Через 2 секунды после того, как он ушел, секретная комната рухнула с громким бумом. Вышедший Нань Гуньянь со страхом смотрел на большую дыру в земле. Он все еще чувствовал себя совершенно ошеломленным. Прошло всего 5 минут, но вот именно так, его усилия за последние 10 лет полностью исчезли.